Глава 18. Кеймлинский тракт. От северного большака, проходящего через двуречье, Кеймлинский тракт не сильно отличался. Будучи, разумеется, значительно шире и по всем признакам гораздо более наезженным, он представлял собой плотно утоптанную полосу земли, по обочию стояли деревья, которым в двуречье было не место, особенно из-за того, что там листва, сохранилось только на вечно зеленых деревьях. Однако к полудню сам вид местности изменился. Дорога пошла среди низких холмов. Два дня она велась между склонов, иногда проходила напрямик, когда холмы были слишком широки и увели бы далеко в сторону, если бы не требовалось чересчур много трудов, чтобы срезать часть склона. Полуденное солнце каждый день немного смещалось, из чего следовал вывод, что дорога, хоть на первый взгляд и прямая, постепенно отклонялась к югу, по мере того, как шла все дальше на восток. Когда-то Ранд просто наяву грезил над старой картой мастера Алвира. Добрая половина мальчишек предавалась над нею несбыточным мечтаниям. Ему припомнилось, что тракт обходит нечто называемое «Обшерским всхолмьем», и потом достигает Беломостья. Время от времени Лан заставлял всех спешиваться на вершине какого-нибудь холма, откуда открывался хороший обзор дороги в оба конца и окрестности. Страж внимательно осматривал все вокруг, пока остальные разминали ноги или, присев под деревьями, наскоро перекусывали. «Вообще-то сыр я люблю», — заметила как-то Эгвейн на третий день после отъезда из Байрлона. Она сидела, прислонившись спиной к старому пню, и с недовольной гримасой разглядывала обед, который опять был таким же, как завтрак, и каким, скорее всего, должен быть и ужин. Сейчас бы чаю, вкусного горячего чаю. Девушка поплотнее закуталась в плащ и подвинулась, тщетно стараясь спрятаться от кружащегося ветра. «Чай из плоского листа и анделейный корень», — говорила Найниф, обращаясь к Морейн. «Лучшее средство от усталости. От них яснее в голове, и они снимают боль в утомленных мышцах». «Уверена, что именно так», — тихо произнесла Айз Седай, искоса глянув на Найниф. Челюсти Найниф на миг сжались, но она продолжила прежним тоном. «Значит, если вам нужно двигаться без сна...» «Никакого чая», — резко сказал Лан Эгвейн. «Никакого костра. Мы их еще не видим, но они где-то там, позади. Исчезающие или двое со своими троллоками. И им известно, что мы выбрали эту дорогу. Незачем точно подсказывать им наше местонахождение». «Я ничего не просила», — пробормотал Эгвейн из-под плаща. «Просто сожалела, если им известно, что мы на дороге». — спросил Перин, — то почему бы нам не пойти напрямик к Беломостью? Даже Лан не может двигаться по бездорожью так же быстро, как и по тракту, — сказала Морейн, перебивая Найниф, — тем более не по Обшерскому всхолмью. Мудрая раздраженно вздохнула. Рант задумался, что с ней такое произошло. В первый день она совершенно игнорировала Айс Седай, а последние два дня пыталась беседовать с нею о травах и лекарственных растениях. Морейн отъехала от мудрой, продолжив. «Почему, по-вашему, тракт изгибается в обход холмов? И нам все равно пришлось бы вернуться на дорогу. Тогда мы могли бы обнаружить погоню впереди нас, а не позади». Сомнения одолевали Ранда, а Мэтт что-то пробурчал о долгом кружном пути. «Хоть одну ферму мы видели этим утром?» — спросил Лан. «Или, может быть, дым из трубы?» «Нет, потому что на всем протяжении от Байрлона до Беломости глушь и безлюдье. А Беломости находится там, где нам нужно пересечь Аринелле, потому что к югу от Марадона, что в Салдее, единственный мост, соединяющий берега Аринелле, именно в Беломостье». Том фыркнул и расправил усы. «А что помешает им получить нечто кого-то, желаемое в самом Беломосте. С запада донеслись пронзительные вопли рогов. Лан дернул головой, обернулся, пристально вглядываясь в ленту дороги позади отряда. Рант ощутил знобкий холодок, но оставшийся спокойным внутренний голос подсказал: «Миль 10, не больше». «Ничто им не помешает, министрель», — сказал Лан. «Положимся на свет и на удачу. Но сейчас мы знаем наверняка, там, позади нас, троллоки». Морейн вытерла руки. «Нам пора в путь». Айси Дай села в седло. После этого и все остальные вскарабкались на лошадей. Их не в меньшей мере подстегнули проревевшие вновь рога. На этот раз первым рогам вторили другие. Отдаленный ответ донесся с запада погребальным стоном. Ранд был готов прямо с места погнать облако галопом, и все тоже немедля подобрали поводья. Все, кроме Лана и Морейн. Страж и Айси Дай обменялись долгими взглядами. «Пусть они скачут, Морейн Седай», — наконец сказал Лан. «Я вернусь сразу, как смогу. Если я погибну, ты об этом узнаешь». Положив руку на луку седла Мандарба, он взлетел на спину черного жеребца и галопом помчался вниз с холма. На запад. Вновь взревели рога. «Да прибудет с тобой свет, последний лорд семи башен», — произнесла Морейн так тихо, что Ранд едва расслышал. Глубоко вздохнув, она повернула Алдип на восток. «Мы должны ехать», — сказала Морейн и пустила кобылу неторопливой ровной рысью. Остальные тесной цепочкой следовали за ней. Ранд повернулся в седле, чтобы взглянуть на Лана, но страж уже затерялся среди низких холмов и голых деревьев. Она назвала его лордом семи башен. Интересно знать, что это означает. Юноша не думал, что кто-то, кроме него, слышал эти слова. Но Том покусывал кончики усов, а на лице у него застыло задумчивое выражение. Министрель, видимо, знал многое. Очень многое. Рога позади отряда воззвали и вновь получили ответ. Ранд беспокойно поерзал в седле. На этот раз рога звучали ближе. Юноша был в этом твердо уверен. Миль 8. Может, 7. Мэтт и Эгвейн оглянулись через плечо, а Перрин пригнулся, будто ждал, что его вот-вот что-то ударит в спину. Найниф подъехала к Морейн и заговорила с ней. «Мы не можем ехать побыстрее?» — спросила она. «Эти рога все ближе». Айси Дай покачала головой. «А почему они дали нам знать, что они уже здесь? Не для того ли, чтобы мы устремились вперед, не думая о том, что может нас там ждать?» Отряд продолжал ехать дальше, той же равномерной рысью. Время от времени позади всадников трубно перекликались рога, и всякий раз ближе и ближе. О том, насколько ближе, Ран старался не думать, но с каждым бьющим по нервам воплем эта непрошенная мысль тревожила его все больше. 5 миль. С беспокойством определил юноша, когда из-за холма позади отряда галопом вылетел Лан. Страж поравнялся с Морей, натягивая поводья. «Троллоков не меньше 3 кулаков, но во главе каждого получеловек. Может, 5 кулаков. И если вы оказались так близко, что увидели их, — встревожно сказал Эгвейн, — то они могли вас заметить. Они могут явиться за вами по пятам. Его не видели». Найниф подтянулась, когда все посмотрели на нее. «Вспомни, я шла по его следу». «Тише!» — приказала Морейн. «Лан говорит, что там, позади нас, возможно, находится 5 сотен троллоков». Воцарилось ошеломленное молчание, потом вновь заговорил Лан. «И они перекрыли седловину. Через час или меньше нас настигнут». Словно размышляя вслух, Айси Дай сказала: «Если их и раньше было так много, то почему их не использовали в Эммондовом лугу? Если же нет, то откуда они здесь взялись?» «Они рассыпались цепью, чтобы гнать нас впереди себя», — сказал Лан. «Впереди основных отрядов рыщут разведчики. Гнать к чему?» — размышляла Морейн. Словно бы в ответ ей на западе прозвучал отдаленный рок. Долгий, протяжный стон, на который сразу же откликнулись другие. Все впереди отряда. Морейн остановила Алдип, остальные последовали ее примеру. Том и двуреченцы боязливо озирались вокруг. Рога трубили впереди и позади. Ранду почудились в их кличах торжествующие нотки. «Что нам теперь делать?» — сердито спросила Найниф. «Куда идти?» «Все, что осталось, — север и юг», — сказала Морейн, больше размышляя вслух, чем отвечая мудрой. «На юге — Абшерское всхолмье, голое и безжизненное, и Таран, через который не переправиться, и никаких лодок. На севере до наступления ночи мы достигнем Аринелли, и там, возможно, встретить судно какого-нибудь торговца. Если у Марадона взломан лед». «Есть место, куда троллоки не пойдут», — заметил Лан, но Морейн энергично мотнула головой. «Нет». Она жестом подозвала стража, и тот наклонил к ней голову так, чтобы нельзя было услышать их разговор. Рога беспрестанно трубили, и лошадь Ранда нервно переступала на месте. «Они пытаются нас запугать», — процедил Том, стараясь успокоить свою лошадь. Голос его звучал наполовину гневно, а наполовину так, будто троллоки вполне в своих попытках преуспели. «Они стараются напугать нас, чтобы мы ударились в панику и бросились бежать, сломя голову. И тогда они на нас накинутся». Голова Эгвейн дергалась на каждый вскрик рогов. Девушка пристально всматривалась то вперед, то назад, словно выискивала взглядом первых троллоков. Ранда подмывала поступить точно так же, но он старался не выдать этого. Юноша двинул облако поближе к девушке. «Мы идем на север», — объявила Морейн. Отряд оставил дорогу и рысью направился по холмам, а рога продолжали душераздирающе причитать. Холмы оказались низкими, но все время приходилось ехать то вверх, то вниз. Ровных участков не было, а кругом стояли деревья с голыми ветвями, хрустел мертвый подлесок. Лошади старательно взбирались вверх по склону только для того, чтобы легким галопом спуститься по-другому. Лан вел отряд размашистой рысью быстрее, чем по дороге. Ветви стегали Ранда по лицу и груди, старые ползучие растения и вьюны цеплялись за руки, а порой норовили выдрать ногу из стремени. Пронзительные вскрики рогов слышались все ближе и чаще. Как ни погонял всех Лан, двигаться быстрее всадники не могли. Каждый фут вперед — это фут или два вверх или вниз. А карабкаться по косогору было не так-то легко. А рога все приближались. «Две мили», — подумал Ранд. «Может, и меньше». Вскоре Лан начал тщательно высматривать путь, а сквозь жесткие черты его лица проступило выражение, столь близкое к беспокойству, которое Ранд увидел у Лана впервые. Один раз страж, оглянувшись, даже привстал на стременах. Ранд видел там одни лишь деревья. Закончив осматривать лес, Лан устроился поудобнее в седле и неосознанным движением руки отбросил полу плаща, высвобождая рукоять меча. Ранд с вопросом в глазах встретил взгляд Мэтта, но тот лишь скорчил гримасу, кивнув на спину стражи и беспомощно пожал плечами. И тогда Лан заговорил, отрывисто бросая слова через плечо. «Здесь рядом троллоки». Отряд забрался на вершину холма и стал спускаться по склону. «Скорее всего, разведчики, высланные перед главными силами. Вероятно. Если мы на них наткнемся, во что бы то ни стало, держитесь возле меня и делайте то же, что и я. Нам нужно двигаться тем же путем, которым мы идем. Кровь и пепел», — пробормотал Том. Найниф жестом приказала Эгвейн держаться ближе к ней. Единственным укрытием для всадников могли служить разбросанные там и тут редкие рощицы вечно зеленых деревьев, Но воображение Ранда, который пытался смотреть одновременно во все стороны, превращало замеченные краем глаза серые древесные стволы в троллоков. Рога звучали совсем близко. И вдобавок прямо впереди отряда. Юноша был в этом уверен. А сзади они все время приближались. Отряд поднялся на вершину очередного холма. Ниже них, только-только начав подниматься по склону, двигались троллоки. Они несли с собой шесты с большими веревочными петлями или длинными крюками на концах. Много троллоков. Цепь вытянулась в обе стороны, насколько хватало глаз, но в центре ее, как раз напротив Лана, ехал верхом исчезающий. Казалось, когда на вершине холма появились люди, несколько мгновений Мурдраал был в нерешительности, но почти сразу выхватил меч с черным клинком, который Ранд вспомнил с отвратительным чувством тошноты, и взмахнул мечом над головой. Цепь троллоков дрогнула и двинулась вперед. Меч Лана оказался у него в руке даже раньше, чем Мурдраал потянулся за своим. «Держитесь возле меня!» — крикнул страж, и Мандарп бросился вниз по склону на троллоков. «За семь башен!» — воскликнул Лан. У Ранда перехватило дыхание, и он, ударив серого каблуками по бокам, послал его вперед. Весь небольшой отряд устремился вслед за стражем. Юноша удивился, поняв, что сжимает в руке Темов меч. Вдохновленный кличем Лана, он обрел и свой собственный. «Манатерен! Манатерен!» — ему вторил Перрин. «Манатерен! Манатерен!» Но Мэтт кричал: «Карай ан Калдазар! Карай ан Элисанде! Ал Алисанде!» Голова исчезающего повернулась от троллоков к атакующим его всадникам. Черный меч застыл над его головой, и дыра капюшона заходила из стороны в сторону, словно рассматривая приближающихся верховых. Затем, когда люди врезались в цепь троллоков, Лан напал на Мурдраала. Клинок стража скрестился с черной сталью из кузниц Такандара со звоном, подобным погребальному звону огромного колокола. Отзвуки эхом прокатились по лощине, вспышка голубого огня рваной полосой полыхнула в воздухе. Зверинорылые полулюди роем кружились вокруг каждого человека. Ловчие шесты и крюки качались и мотались вокруг них. Эти твари избегали лишь Лана и Мурдраала. Те сражались один на один на пустом пятачке. Копыта черных коней высекали искры, от ударов мечей летели искры. Воздух вспыхивал и звенел. Облако вращал глазами и храпел, вставая на дыбы и легая копытами рычащие острозубые морды. Массивные тела теснились вокруг Ранда плечом к плечу. Безжалостно пиная каблуками, Ранд сдерживал серого, заставляя того не обращать внимания на троллоков, и размахивал мечом с той небольшой долей умения, которое пытался вложить в него Лан, кромсая вокруг себя, словно рубя трава. «Эгвейн!» Он отчаянно искал ее, ударами ног посылая серого вперед, прорубая сквозь строй волосатых тел, словно круша подлесок. Белая кобыла Мурейн устремлялась вперед и умеряла шаг, отвечая на малейшее прикосновение руки Айседай к упряжи. С таким же суровым лицом, как у Лана, она наносила удары посохом. Троллоков охватывало пламя, которое потом с ревом ярко вспыхивало, оставляя на земле уродливые, недвижные фигуры. Рядом с Айседай с неистовым упорством скакали Найниф и Эгвейн, зубы оскалены, как у троллоков, в руках поясные ножи. Если троллоки подберутся к девушкам ближе, от этих коротеньких клинков толку будет мало. Ранд попытался направить облако к женщинам, но серый закусил у дела. Схрапывая и взбрыкивая, облако пробивался вперед, как Ранд не дергал повод. Вокруг трех женщин образовалось пустое пространство. Троллоки пытались спастись от разящего жезла Мурейн, Но даже когда они старались убежать, она находила цель. Ревело пламя, троллоки выли от ярости и бешенства. Над ревом и воем с оглушительным звоном сталкивались мечи стражи и Мурдраала. Воздух вокруг них высверкивал голубыми вспышками. Еще одна. Петля на конце ловчего шеста скользнула по затылку Ранда. Неуклюжим ударом юноша разрубил шест надвое, потом ударил мечом козлинобородого троллока, который старался накинуть на него петлю. Сзади по плечу ударил крюк и запутался в плаще, рванув Ранда назад. Судорожно взмахнув руками, едва не выронив меч, юноша вцепился в переднюю луку, чтобы не свалиться с седла. Облако, пронзительно заржав, встал на дыбы. Ранд отчаянно цеплялся за седло и поводья. Он уже чувствовал, что дюйм за дюймом соскальзывает, падая на крюк. Облако развернулся кругом. На миг Ранд заметил Перрина, наполовину вывалившегося из седла и яростно сражающегося за свой топор с тремя троллоками. Они держали коренастого парня за обе ноги и за руку. Облако рванулся вперед, и в глазах у Ранда замелькали одни троллоки. На юношу кинулся троллок, схватил его за ногу и с силой выдернул его из стремени. Тяжело дыша, Ранд отпустил седло, намереваясь заколоть нападавшего. Крюк тотчас же потянул его из седла на круп облака. От падения на землю юношу спасла лишь мертвая хватка за поводья. Облако взвился на дыбы и заржал. И в тот же миг юноша почувствовал, что свободен. Троллок у его ноги воздел руки вверх и дико завопил. Вопили все троллоки, издавая жуткий вой, будто разом взбесились все собаки в мире. Троллоки вокруг людей корчились на земле, выдирая на себе волосы, царапая морды. Все троллоки, грызя землю, кусая ничто, и воя, воя, воя. Потом Ранд увидел Мурдраала, по-прежнему прямо, сидя в седле бешено танцующего под ним коня. Он все так же рассекал воздух черным мечом. Головы у него не было. До наступления ночи он не умрет. Тому, с трудом переводящему дыхание, пришлось кричать, чтобы перекрыть неослабевающие вопли. «Еще не до конца!» «Так, по крайней мере, я слышал!» «Скачите!» — сердито крикнул Лан. Страж уже присоединился к Морейн и другим двум женщинам, и они уже преодолели половину подъема на очередной склон. «Эти еще не все!» И вправду, погребальной песней, заглушая визги катающихся по земле троллоков, вновь затрубили рога на востоке, на западе, на юге. Как ни удивительно, единственным, кого стащили с лошади, оказался Мэтт. Ранд пустил серого рысью к другу, но Мэтт уже с содроганием и годливостью отшвырнул от себя петлю, поднял лук и без посторонней помощи влез в седло, хотя и потирая ладонью горло. Рога лаяли с ворой гончих псов, несущихся по следу оленя. Загонщики неумолимо приближались. Если раньше Лан вел отряд уверенной рысью, то теперь он скакал вдвое быстрее, и лошади сейчас взбирались по склону живее, чем скакали раньше вниз с холма, а потом, едва не спотыкаясь с разбегу, взлетали на новый подъем. Но звуки рогов по-прежнему приближались, а вскоре, когда смолкали рога, стали различимы гортанные выкрики погони. И вот когда люди достигли вершины холма, позади них на гребне только что пройденного появились троллоки. Макушка холма почернела от троллоков, орущих, воющих, с искаженными рылыми лицами, а три мурдраала впереди них распространяли вокруг себя волны ужаса. Два отряда разделяла лишь сотня спанов. Сердце Ранда сжалось, словно старая виноградина. Трое. Черные мечи мурдраалов взметнулись как один. Вниз по склону бурным потоком хлынули троллоки. Над ними катились волны торжествующих криков, ловчие шесты качались над рядами. Морейн слезла со спины Алдип. Спокойными движениями она вынула что-то из сумки на поясе и развернула ткань. Ранд мельком заметил потемневшую поверхность резной кости.